Однако не только прослушивание определяет, кто получит роль. Когда Мэтью впервые рекомендовал Александру в постановку, он принял во внимание практические потребности постановки, а также сильные и слабые стороны Александры. Конечно, у него были свои причины рекомендовать ее в постановку. Он разговаривал и с Александрой, и с Амандой, обе звонили в Нью-Йорк, поэтому он смог воплотить свои сильные стороны в практические действия. Александра уже снималась в двух фильмах, и сыграть роль Вазы не проблема, пока ее преимущества могут помочь съемочной группе. У Фрэнсиса Лоуренса и Паулы Паттон их более чем 80% шанс проиграть Мэтью. Когда съемочная группа выбрала Паттон, они просто выбрали актера, а Александра Даддария может предложить гораздо больше, чем просто роль актрисы второго плана. Только когда Фрэнсис исчез из виду, Мэтью начал идти ко входу в офис, стуча в дверь. «Пожалуйста, входите». Услышав голос Голдсмана из кабинета, Мэтью толкнул дверь и шагнул внутрь. «Мэтью», Голдсман увидел Мэтью и с любопытством спросил: «Тебе что-то нужно?» Выдвинув стул и сев, Мэтью поприветствовал Дэвида, а затем сказал: «У меня есть некоторые идеи по поводу кастинга героини второго плана». Акива на мгновение отвлекся от своих дел. «Хочешь поговорить об Александре?» Мэтью кивнул и уже собирался заговорить, когда Голдсман остановил его поднятой рукой. «Мэтью, мы хорошо сработались, ты – ключевой член актерского состава, и мы всегда серьезно относимся к твоему вкладу». «Да», Мэтью не отрицал этого. Хотя предыдущие переговоры были битвой умов и в какой-то момент переросли в спор, это был обычный переговорный процесс, который не повлияет на сотрудничество между двумя участниками после подписания контракта. Голдсман явно не закончил свое предложение, сделав небольшую паузу, он продолжил: «Но в случае с ролью героини, я должен быть строг. Как продюсер фильма, он должен был проявить должное уважение и быть максимально тактичным. Роль Анны, самое важное, помимо главного героя, мы не можем идти на ненужный риск, когда в наличии есть более подходящая актриса». Мэтью кивнул: «Я понимаю». На это Голдсман улыбнулся, зная Мэтью, как и он сам, тот никогда не станет проблемой для производства, пока есть договоренность о совместной работе. Мэтью внезапно сменил тему: «Планируется ли по-прежнему снимать на натуре в Нью-Йорке?» «Да», Голдсман кивнул. «Лучше снимать на месте, чтобы создать ощущение заброшенности, одиночества и подлинности города». В ответ Мэтью спросил: «Очень трудно снимать на натуре в таком городе, как Нью-Йорк». Голдсман покачал головой и вздохнул. «Это было более чем сложно. Есть две сцены на Бруклинском мосту и на площади Вашингтона. Я хотел освободить площадку для съемок, поэтому дважды разговаривал с мэрией Нью-Йорка, но так и не получил разрешения на съемки». Но он снова покачал головой, сказав, что в последний раз, когда его сопровождали Warner, он так и не смог договориться с Нью-Йорком. «Если фильм снимается в таком городе, как Нью-Йорк, то нетрудно получить разрешение на съемку небольшого участка дороги или здания, если речь идет о небольшой локации, но перекрытие целого участка Бруклина и Вашингтон-сквер, как это планировалось в этих двух сценах, обязательно вызовет эффект цепных реакций, и мэрия Нью-Йорка должна быть осторожна. Кастинг актрисы второго плана – незначительная проблема по сравнению с этим». Мэтью, который молча наблюдал за Акивой, вдруг снова сменил тему. «Есть кое-что об Александре, чего ты, возможно, не знаешь». Голдсман в замешательстве посмотрел на Мэтью. Даже Дэвид навострил уши. «Отец Александра сейчас является федеральным генеральным прокурором Нью-Йорка». Мэтью перестал ходить вокруг да около и прямо сказал: «Ходят слухи, что во второй половине года он может стать главой Нью-Йоркского департамента по борьбе с терроризмом. Он имеет большое влияние в нью-йоркской политике». Как Голдсман мог не понять, что имел в виду Мэтью? «Ты имеешь в виду, что он мог бы помочь в работе в Нью-Йорке?» Мэтью не ответил, только слегка кивнул, а затем добавил: «Надеюсь, вы будете молчать на этот счет». Голдсман тут же согласился. Затем Дэвид присоединился. «Это не выйдет за пределы офиса». Мэтью встал. «Тогда я вас оставлю». Глава 427. Некоторое время они молчали, словно переваривая сказанное Мэтью. Они вдвоем не ожидали, что Александра Даддария, молодая актриса, имеет такое происхождение. Дэвид и Голдсман, оба ветераны Голливуда, им потребовалось немного времени на размышления, чтобы прийти к одному и тому же выводу. Голдсман взял на себя инициативу и спросил: «Что думаешь, Дэвид? Если то, что говорит Мэтью, правда, наша самая большая проблема скоро будет решена». Голцман слегка кивнул и на мгновение нахмурился. Крупный прокурор округа Нью-Йорк, его влияние можно себе представить. Он не идеалист и не переоценивает политиков, которые выкрикивают лозунги, будто все американские политики самые чистые и справедливые в мире, но на самом деле используют свою власть в личных целях. И для этого не нужно многого, просто несколько слов общения, это лучше, чем если они будут бегать вокруг темы. Несколько слов нью-йоркского политика ради будущего своей дочери, это ничто, Дэвид добавил. Warner Bros. Уже связывалась со мной раньше. Они хотят поддерживать хорошие отношения сотрудничества с Мэттью Хорнером и надеются, что съемочная группа сможет должным образом уважать его мнение. Услышав это, Голцман бросил взгляд на Дэвида, продюсера, представляющего Warner Bros., и старого рулевого, который следит за ветром и направляет корабль. Если бы он настаивал на использовании Полы Паттон, как это было раньше, Дэвид, конечно, не рискнул бы оскорбить его такими замечаниями. «Тогда ладно», — сказал Голцман прямо Дэвиду. «Значит, все решено», — Дэвид кратко ответил. «Да, а как насчет Фрэнсиса? У него может быть свое мнение. Все в порядке. Решаю я, а не он», — Дэвид кивнул. «Уведомим ее как можно скорее после завтрашних прослушиваний». Голцман продолжал смотреть вниз на бумаги, присланные арт-директором, говоря: «Хорошо». Покидая студию Warner, Мэттью только что сел в машину, управляемую Брауном Уильямсом, когда ему позвонила Хелен, которая ждала его в агентстве «Ангел» с Александрой. «В агентство», Мэттью сказал Брауну. Когда черный «Мерседес» с ревом пронесся по Саутбури, Мэттью оглянулся на далекую студию Warner и медленно повернул голову назад. Предстоящий путь для Александры совсем непрост. Для актрисы ее уровня, если бы она делала ставку только на свою внешность, ее карьера была бы до смешного узкой. Перед тем, как «Мерседес-Бенц» прибыл в агентство «Ангел», личный мобильный телефон Мэттью снова зазвонил. Его номер знают немногие, либо близкие партнеры, либо хорошие друзья, либо актрисы, с которыми он общался. Звонившим оказался Майкл Фассбендер, который сообщил ему, что подтвердил отпуск на Гавайи с Джеймсом в начале следующего месяца, и спросил, не хочет ли он поехать с ним. Disney Pictures еще не подтвердила, на каких предварительных показах фильма «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» он будет присутствовать. Мэттью не смог подтвердить свое расписание на данный момент, поэтому им двоим пришлось немного подождать. Положив трубку и прибыв в агентство «Ангел», Мэттью направился прямо в офис Хелен. Как прошло, Хелен не стала ждать, пока Мэттью сядет. Получилось, Александра сидела на диване и с беспокойством оглядывалась на него. Мэттью налил себе стакан воды, сел на диван рядом с Александрой Дагдаря и сказал: «Если завтра пробы пройдут без каких-либо сюрпризов, Анна получит роль». «Правда?» Александра сразу же спросила. «Ты уверен?» Мэттью слегка кивнул. «Я уверен». Он улыбнулся Александре. «Это роль второго плана, не нужно так волноваться». Александра покачала головой. «Я всегда мечтала стать актрисой, и в последний раз, когда я прервала свою начинающуюся карьеру из-за учебы, мне не потребовалось много времени, чтобы осознать это и вернуться в Нью-Йорк». Она выглядела невероятно решительной. «Эта роль важна для меня». Мэттью, пройдя путь с самого низа карьерной лестницы, мог понять чувства Александры и думал, что когда ему предложили чуть более важную роль, он был рад больше, чем Александра. «Сколько людей, которые хотят стать актерами, не хотят быть гламурной звездой?» Анна. Хелен знала, что было поставлено на карту для Александры, чтобы получить роль, и подтвердила. «Что сказал твой отец?» Александра кивнула. «Вчера вечером я говорила с ним по телефону, для него это пустяковое дело». Хелен почувствовала облегчение. «Это хорошо, я не допущу, чтобы что-то случилось, когда дело дойдет до этого. Еще одна значимая актриса для агентства «Ангел», и еще один доход. Хотя профиль Александры не позволяет ей стать крупной звездой, она вполне может стать звездой второго эшелона. Актеры – это ресурсы агентства, а звезды – это качественные ресурсы, которые являются основой прибыли». Анна. Мэттью посмотрел на Александру с серьезным лицом. «Какова бы ни была причина, по которой в актеры выбрали тебя, ты должна быть готова». Александра поняла смысл слов Мэттью. «Я сделаю это». Мэттью задумался на мгновение и добавил. «Режиссером фильма является Фрэнсис Лоуренс. Он будет руководить всей съемочной площадкой во время съемок. Анна, ты должна быть готова к тому, что тебе придется нелегко». Хелен также добавила. «Мэттью и я не можем постоянно следить за тобой, Ты должна научиться самостоятельно справляться с неприятностями на съемочной площадке или с других сторон. Круг сложнее, чем ты думаешь. Александра, уже не та маленькая девочка, которой она была 2 года назад, сказала: «Я стану сильнее». Она бросила взгляд на Мэтью. Прямо как Мэтью. Мэтью, улыбнувшись, встал. «Ждите новостей завтра». Он посмотрел на время и сказал Хелен: «У меня сегодня назначена встреча, я пойду». Хелен слегка кивнула, и Мэтью уже собирался уходить, когда она вспомнила еще кое-что. «Скаданца Пицтурис выплатила тебе всю базовую зарплату за 300 спартанцев. Сходи в финансовый отдел перед отъездом и распишись, чтобы они могли перевести тебе деньги». «Я понял». Мэтью обратился к Александре. «До встречи, Анна». Александра улыбнулась ему. «До встречи». Затем Мэтью отправился в финансовый отдел агентства «Ангел», после чего поехал до оружейного клуба. В отличие от Мэтью и Небулы, которые были любителями, Браун Уильямс был профессионалом и имел соответствующие документы на ношение оружия с собой в качестве телохранителя. Даже в Биверли-Хиллз, который является районом богатства и известности, ситуация с безопасностью в последние годы ухудшилась, и было много случаев ограбления домов знаменитостей. Хотя Браун получает большие деньги, Мэтью определенно является звездой первой величины с наименьшим количеством телохранителей во всем Голливуде. Это также связано с его родом деятельности, который требует от него индивидуального и естественного образа перед камерой. А Браун – способный телохранитель. Обычно голливудские звезды нанимают телохранителя в профессиональной частной охранной фирме. Базовый пакет для звезды с большим именем – пуленепробиваемый внедорожник, водитель, умеющий отгонять папарацци, и 3 телохранителя за 4000 в день, 4 дня в неделю, со сверхурочными и продлениями за дополнительную плату. Есть и другие, например, Джонни Депп, который нанимает собственных телохранителей, которые служат ему уже более 10 лет. Сам Мэтью тратит много денег на Брауна, ему платят до 300 000 в год. Конечно, это еще не все. Говорят, что Дженнифер Лопес тратит на телохранителей до 1,5 млн в год. Даже его бывшая подруга Бритни, которая недавно подверглась преследованиям экстремальных фанатов, потратила 240 000 на охрану всего за несколько месяцев. Глава 428. Ранним утром лучи света падали на белый автомобиль бизнес-класса, он выехал из городского района Малибу и помчался на восток в сторону Бербанка. В следующее мгновение темнокожая Пола Паттон сжимает руку Фрэнсиса, на ее губах играет улыбка, ведь с таким парнем, как Фрэнсис, конкурировать за роли легко. Пока дела у Лоуренса идут хорошо, она может использовать его, чтобы получить больше ролей, возможно, даже главную женскую роль в большом фильме. Она давно наблюдает за Фрэнсисом и уверена, что он симпатизирует и любит ее искренне, поэтому она взяла на себя инициативу заполучить его. Сегодня будет еще одно прослушивание. Пола спросила в этот момент: «Все будет хорошо?» Фрэнсис улыбнулся и нежно похлопал Полу по руке. «Сегодняшнее прослушивание – это как прогулка по парку, никаких сюрпризов не будет». Пола слегка кивнула. «Да, но я чувствую опасность, пока моя роль не подтвердится, я не волнуйся». Фрэнсис сразу же прервал Полу. «Вчерашнее отношение Голдсмана было очевидным, и твое выступление на прослушивании превзошло выступление Александры». После раздумья он добавил: «Мэтью Харниру, который рекомендовал Александру Даддария, в итоге нечего было сказать, кроме как смотреть, как Голдсман соглашается с тем, что ты станешь победительницей». Сердце Полы немного успокоилось. Фрэнсис добавил: «Ты ведь говорила с агентом, не так ли? Думаю, съемочная группа свяжется с тобой завтра. Агент уже готов к переговорам». Рассмеялась Пола. Автомобиль бизнес-класса въехал в Бербанк, высадил Полу Паттон у входа в агентство, а затем отвез Фрэнсиса в студию Warner, где Лоуренс вышел из машины и направился прямо в комнату для прослушивания, где уже сидели Мэтью, Дэвид и Голдсман. Фрэнсис был сегодня в хорошем настроении и не только поприветствовал Дэвида и Голдсмана с улыбкой, но и Мэтью. Мэтью улыбнулся в ответ и кивнул. Фрэнсис подошел к своему месту и увидел, что Мэтью все так же улыбается ему, и у него вдруг возникла мысль: неужели он проявляет доброжелательность, чтобы наладить отношения между нами и проявить инициативу, чтобы сделать мне приятное? В конце концов, он был режиссером фильма и обладал большой властью на съемочной площадке, а для актера было бы неразумно враждовать с режиссером. Фрэнсис довольно кивнул при этой мысли. Такая вероятность велика, в голливудских кругах считается нормальным, когда проигравший проявляет благосклонность к победителю. Дверь в комнату для прослушивания была открыта, и вошел директор по кастингу, а вскоре после того, как он сел, зашел сотрудник с женщиной-актером. Мэтью взглянул на актрису, которой, вероятно, было около 20 лет и которая, судя по всему, была латиноамериканского происхождения. Латиноамериканка вышла перед камерой и коротко представилась, как просил ее кастинг-директор. «Я Алиси Брага, из Сан-Паулу, Бразилия». У латиноамериканки был не самый хороший акцент. «Я снималась в двух фильмах, «Слепота» и «Город Бога». Мэтью видел фильм еще в 2004 году, и «Город Бога» был одним из немногих фильмов, удостоенных премии «Оскар», которые его заинтересовали. Он даже подумал, что этот бразильский фильм настолько хорош, что станет классикой для последующих поколений. Первое, что нужно сделать, это дать режиссеру «Города Бога» золотую медаль за его работу. Конечно, он так и думал, но не так-то просто победить в номинации «Лучший режиссер за неанглоязычный фильм», особенно бразильский. Пока Мэтью размышлял, Алисе уже начало выступление, как того требовал кастинг-директор, но он не обратил особого внимания на ее прослушивание, достаточно поговорив с Дэвидом и Голдсманом до того, как в комнату для прослушивания пришел Фрэнсис Лоуренс. Два продюсера подтвердили его слова вчера вечером после срочного совещания, и было решено, что Александра получит роль второго плана. Глаза Фрэнсиса были направлены на Брагу, время от времени смотря на Мэтью, и то, как он погрузился в размышления, подтвердило то, о чем он думал раньше. Поражение Хорнера было предрешено, теперь он был равнодушен к прослушиванию. Уголки его рта слегка приподнялись. «Ну, вот и все», — раздался голос директора по кастингу. «Мисс Брага, мы сообщим вам о результатах вашего прослушивания в эту пятницу». «Спасибо», — сказала Брага и быстро вышла из комнаты для прослушивания. Затем директор по кастингу выключил камеру и тоже вышел из комнаты для прослушивания. Вскоре в комнате остались только Мэтью, Дэвид, Голдсман и Фрэнсис. Фрэнсис посмотрел сначала на Голдсмана, а затем на Мэтью, который по-прежнему выглядел рассеянным, казалось, безразличным к конечному результату. Из того, что произошло вчера, было очевидно, что поражение было предрешено, и он, вероятно, не хотел больше спорить, чтобы сохранить лицо. В тот момент, когда Фрэнсис собирался отвести взгляд, Мэтью вдруг посмотрел на него и снова странно улыбнулся. Будучи победителем, Фрэнсис чувствовал, что должен вести себя как победитель, так же как Хорнер теперь чувствовал себя проигравшим. Он улыбнулся в ответ и кивнул. «В общем», — начал Голдсман, прокашлившись, чтобы привлечь внимание всех. «Пробы на роль Анны, для всех актрис, завершены». Он посмотрел на Дэвида, Мэтью и Фрэнсиса, стоящих рядом друг с другом, и спросил, «Кого вы хотите увидеть на роль героини?» Мэтью первым покачал головой и ничего не сказал. Чем дальше, тем больше Фрэнсис понимал, что Мэтью сдался. Дэвид сказал в этот момент, «Алисе Брага не подходит, ее английский плох, и у нас нет достаточно времени, чтобы исправить ее акцент». Не раздумывая, Голдсман ответил, «Тогда нам не нужно ее рассматривать». Фрэнсис испытал огромное облегчение, когда узнал, что последняя неопределенность осталась позади, и что Пола Паттон, именно тот человек, который нужен для роли второго плана. Голдсман продолжил, «Теперь, когда мы подтвердили кастинг на роль, мы сделаем звонок сегодня днем, и вы сможете сказать нам, что вы думаете». Услышав это, Фрэнсис немедленно вмешался. «Я бы все равно рекомендовал Полу Паттон, которая, при существующем положении, является наиболее подходящей». Когда он закончил, он посмотрел на Мэтью, который все еще комфортно сидел, без малейшего намерения опровергать его заявление. Фрэнсис прекрасно понимал, что теперь он вне игры. Голдсман держал одну руку на ноге, а другую на щеке, как будто серьезно обдумывал слова Лоуренса. «Позвольте мне сказать, что я думаю». Дэвид внезапно вмешался. «Актерская игра Паттон явно на голову выше остальных». Увидев, что Дэвид говорит в его поддержку, уверенность Фрэнсиса возросла. Но вот чего он не ожидал, так это последующих слов. «Но я думаю, что Александра Даддария больше подходит на роль Анны». При этом комментарии Фрэнсис не мог не удивиться. Дэвид хотел сказать гораздо больше, добавив, «Голдсман, ты говорил мне, что когда писали сценарий, роль Анны – это скорее украшение в сторону апокалиптического Нью-Йорка, средство избавления зрителей от одиночества и опустошенности, и что симпатичная, сексуальная актриса, очевидно, подходит лучше. Фрэнсис посмотрел на Дэвид с легким удивлением, и прежде чем он успел ответить, Голдсман кивнул. «Ты верно подметил, Дагдария действительно лучше подошла бы на роль, хотя то, что сказал Мэтью, было незначительным делом для крупной фигуры в нью-йоркской политике, лучше было держать такое в секрете, а не выносить его на всеобщее обозрение». Проработав столько лет в Голливуде, Голдсман слишком хорошо знал эту простую истину. Внезапный и неожиданный поворот событий на 180 градусов застал Фрэнсиса врасплох, он даже не представлял этого исхода. Прежде чем Голдсман успел принять окончательное решение, он сказал: «Пола не менее красива и фигуриста, чем Дагдария». Голдсман покачал головой. «Между ними нет никакого сравнения». Видя, что Лоуренс собирается начать снова, он поднял руку. «Дэвид, отправь сегодня днем официальное уведомление в агентство «Ангел», сообщив им, что Александра Дагдария прошла прослушивание». С этим Голдсман покинул комнату для прослушивания без дальнейших разговоров с Фрэнсисом. Дэвид последовал за ним. Глава 429. Увидев, что в целом ситуация улажена, Мэтью последовал за Дэвидом и направился к комнате для прослушивания, но как только он подошел к двери, позади него раздался голос Лоуренса. «Мэтью Хорнер». При звуке голоса Мэтью оглянулся, Фрэнсис уже стоял на ногах, его глаза смотрели на него с гневом. «Что ты сделал?» Фрэнсис нахмурил брови. «Вчера отношение Голдсмана было предельно ясным, а сегодняшнее внезапное изменение настроения, если бы за всем этим не стоял Хорнер, он бы не поверил». Мэтью слегка пожал плечами и спокойно пробормотал. «Все просто. Я сказал Голдсману, что если он не будет брать Александру на роль, я уйду. Ты...» Фрэнсис на мгновение потерял дар речи. «Не нужно говорить, что это несправедливо», — Мэтью легкомысленно ответил. «Реальность такова, что в команде я более важен, чем ты». Эти слова явно задели Лоуренса, его голос сорвался. «Ты врешь», — Мэтью развел руками. «Разве это не так? Вчера, после твоего ухода, я пришел к Голдсману и сказал ему, что либо он приглашает Александру Дагдария, либо я выхожу из проекта, и он немедленно сделал свой выбор». Фрэнсис сделал шаг вперед, его тон стал агрессивным. «Ты всего лишь актер, да». По его тону Мэтью мог сказать, что Фрэнсис, как и большинство голливудских режиссеров, имеет огромное психологическое преимущество перед актерами. Он не удивился, в конце концов, режиссеры находятся в относительном верхнем эшелоне индустрии. Он добавил: «Обычно режиссер гораздо важнее для кинопроекта, чем актер, но не в нашем случае». С этими словами он прекратил разговор с Лоуренсом, повернулся к нему спиной и направился прямо из комнаты для прослушивания. Естественно, Фрэнсис не поверил причинам, приведенным Мэтью, и уже начал искать Голдсмана, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Голдсман был один в кабинете. Увидев Фрэнсиса, он спросил: «Что-то случилось?» Фрэнсис был импульсивен, но еще мог трезво оценивать ситуацию. «Голдсман, я остаюсь при своем мнении, что Александра Дагдария не подходит на роль Анны». Голдсман покачал головой. «Я принял решение». Фрэнсис нахмурился и добавил: «Александра просто не соответствует моим стандартам для фильма». «Тогда измени свои стандарты», — Голдсман прямо заявил. «Я поменяю сценарий и характеристику персонажей в соответствии с обстоятельствами, и Александра без проблем сыграет роль. Мне жаль». Фрэнсис настаивал на своем мнении. «В этом случае я не могу участвовать в проекте». Голдсман поднял глаза и спросил: «Что?» На это Фрэнсис нахмурился еще сильнее. Голдсман махнул рукой. «Все уже решено, я сделаю вид, что не слышал твоих последних слов». Фрэнсис не ушел, но после нескольких секунд молчания он упрямо продолжил: «Я не смогу нормально снимать, если Александра Дагдария будет играть роль Анны. Она не соответствует моим стандартам, и я не смогу стать режиссером этого проекта». Он участвует в работе над фильмом уже почти 2 месяца, с тех пор как присоединился к команде в марте, и считает себя одним из самых главных участников проекта. При этих словах Голдсман замер. После минутного раздумья он спросил: «Значит, если я буду настаивать на использовании Дагдария, тебе придется уйти из команды?» Лоуренс кивнул. «Когда я только подписал контракт, в соглашении был включен механизм выхода из фильма». Естественно, Голдсман вспомнил, что его не особенно устраивал Фрэнсис как молодой режиссер, и добавил в контракт пункт о том, что если между двумя сторонами возникнут разногласия по поводу творческих идей, производство должно будет заплатить ему $500 000, чтобы уволить Лоуренса, который также может уйти из производства, но не получит денег за то, что сделает это по собственному желанию. Фрэнсис также может уйти из производства, но ему не заплатят за отставку, а вся его работа над проектом будет принадлежать производству. Причина этого пункта заключалась в том, что он мог уволить Фрэнсиса в любой момент, если бы тот не смог выполнить требования не слишком успешного проката. Фрэнсис. Голдсман посмотрел на него и сказал: «Ты уверен?» Фрэнсис не собирался отступать. «Я придерживаюсь своей философии. Если бы Фрэнсис был незаменим для съемочной группы, Голдсман пошел бы на компромисс. Он не продюсер с золотой медалью, как Джерри Брукхаймер, но он один из лучших в Голливуде, и он сценарист, удостоенный премии «Оскар», и имеет высокое мнение о себе. Как он всегда настаивал на том, что Мэтью – первый, а не единственный выбор на главную роль в фильме «Я, легенда», так и в понимании Голдсмана он – единственный сценарист и продюсер в основе проекта, и никто другой. Фрэнсис. Голос Голдсмана стал намного мягче. «Такие решения нужно принимать осторожно, и все же, это не соответствует моей философии». Лоуренс, думая о Поле, о посредственном фильме, который был посредственным в прокате без тяжелого чернокожего персонажа, без колебаний заявил: «Я добровольно выхожу из команды из роли режиссера фильма «Я, легенда». Его послание было ясным. Как режиссер, который придерживался своего мнения, он уволился из съемочной группы. Они его уволили из съемочной группы, и между ними существует неотъемлемая разница». Голдсман нахмурился, хотя это был не тот результат, которого он хотел. Он не хотел больше ничего говорить. Он мог бы осуществить этот проект без Хорнера, без режиссера Фрэнсиса или даже без компании Warner Brothers, производителя и дистрибьютора. Единственный человек, который действительно важен для этого проекта, это он сам. Глядя на Лоуренса, Голдсман не может не вспомнить Мэтью. Этот режиссер явно более настойчив и принципиальный, чем актер Хорнер. Конечно, Мэтью понимает ценность компромисса и более умен. Голдсман слегка кивнул. «Хорошо, тогда я сообщу в юридический отдел производства и попрошу их договориться о расторжении контракта с твоим агентом». Без лишних слов Лоуренс повернулся и вышел из кабинета Голдсмана. Не взглянув больше на Фрэнсиса, Голдсман стал перебирать в уме имена режиссеров и думать, кто из них мог бы заменить Лоуренса на посту режиссера. Что касается «Я, легенда», то для него Лоуренс остался в прошлом. Съемочная группа не будет остановлена уходом режиссера, фактически вся подготовительная работа находится под его контролем, и проект все еще может продолжаться. Дверь в кабинет снова толкнули снаружи, и вошел Дэвид. Голдсман посмотрел на него и сказал: «Ты как раз вовремя». У дверей студии Warner Фрэнсис только что сел в свой автомобиль, когда ему позвонила Пола. «Привет, дорогой», Пола сказала с улыбкой. «Актерский состав официально утвержден». Фрэнсис, с мрачным, но несколько более спокойным лицом, сказал: «Подтвержден». «Отлично». Паттон прервала его. «Когда они начнут переговоры?» «Со стороны агентства все готово». «Прости, дорогая», Лоуренс сказал как можно проще. «Пробы прошла не ты, а Александра Дагдария». Пола на другом конце линии практически кричала: «Что? Дагдария прошла кастинг? Как это могло произойти? Ты же сказал». Фрэнсис прервал ее. События приняли неожиданный оборот. Хорнер каким-то образом заставил Голдсмана передумать. «Разве ты не сражался за меня?» В словах Полы прозвучал оттенок сомнения. «Да, конечно. Я даже отказался от руководства проектом ради тебя». На другом конце линии наступило мертвое молчание, и он добавил: «Мы поговорим подробнее, когда встретимся». Известие об уходе Фрэнсиса достигло Мэтью на следующий день. Глава 430. В гримерной Мэтью только закончил свой образ, когда вошла Белла с Хелен. «Я пришла со съемок «Я, легенда». Хелен бросила взгляд на Мэтью и сказала: «Я была права, сообщив тебе вчера вечером новость. Фрэнсис добровольно покинул актерский состав». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Хелен, и спросил: «Только потому, что Пола Паттон не была выбрана в качестве актрисы второго плана?» Хелен мягко кивнула. Затем она начала объяснять. Фрэнсис угрожал Голдсману уходом из актерского состава, Голдсман не поддался, и его угроза превратилась в добровольный уход с поста режиссера. У него много мужества. Мэтью пожал плечами. «Хотя некоторая глупость в его покупках есть», Хелен бесстрастно сказала. «Хотя некоторые идеи, которые отстаивает Фрэнсис, надоели, в целом Мэтью он более привержен принципам и идеям, чем ты». «Это так?» — риторически спросил Мэтью, а затем ответил: «Мои принципы и философия всегда оставались неизменными». Услышав это, Хелен сразу же поняла смысл сказанного и, к удивлению, не смогла опровергнуть его, потому что Мэтью действительно никогда не менялся. Взяв на себя инициативу сменить тему, Мэтью спросил: «Есть ли у Голдсмана замена?» «Есть несколько». Хелен взглянула на свои наручные часы и добавила: «Я рекомендовала им кандидата. Разве ты не говорила, что идешь туда ради гонорара Анны?» Мэтью с любопытством спросил: «И кого ты порекомендовала?» Хелен ответила на первый вопрос: «Гонорар Анны был в основном согласован, $100,000, а потом я порекомендовала режиссера». Далее она назвала имя режиссера: «Гильермо Дель Торо, слышал о нем, он латиноамериканец». Мэтью не слышал этого имени. «Мексиканский режиссер», Хелен ответила просто. «Его последний релиз, Хеллбой», Мэтью осенила. «Это был фильм, который он видел один раз, и позже был сиквел, что означает, что это была успешная постановка, поэтому он думает, что уровень режиссуры не должен быть проблемой». Хелен, казалось, знала, о чем думает Мэтью, и сказала: «У Гильермо Дель Торо больше стажа, чем у Фрэнсиса Лоуренса, он снял 5 фильмов, известных работ, кроме «Хеллбоя» и «Бегущего по лезвию 2, он коммерческий режиссер с довольно характерными чертами». Мэтью кивнул и спросил: «Голдсман рассмотрит его, он в списке рассмотрения?» Хелен задумалась на мгновение. «Я отвечаю только за рекомендацию, не нам решать, кого выберет Голдсман». Вдруг в дверь гримерной постучали, и к Мэтью подошел член съемочной группы, чтобы сообщить, что съемки вот-вот начнутся. Мэтью вышел из гримерной и направился к съемочной площадке, за ним последовали Хелен и Белла. «Сегодня съемочная группа будет снимать последние несколько сцен, и если съемки пройдут успешно, все сцены будут закончены к полудню, и съемочная фаза 300 спартанцев завершится». Съемки все еще проходили за зеленым экраном, и Мэтью пришел прямо на площадку, где его уже давно ждала Ева. Мэтью поздоровался с Евой Грин и огляделся. Вероятно, потому что съемки на сегодня заканчивались, бородатый Джек и Дэвид Эллисон уже прибыли в студию и стояли снаружи. Режиссер Зак подошел и встал напротив Мэтью и Евы. Он посмотрел сначала на Мэтью, затем на Еву, и, убедившись, что с их гримом и гардеробом проблем нет, сказал: «Мэтью, Ева, вы должны показать глубокую связь между Леонидом и царицей в этой сцене. Эта сцена – последние мысли Леонида, когда он сталкивается с Ксерксом в смертельной схватке». Мэтью кивнул. Ева сказала: «Мы готовы». Это не было ложью. Они не раз подробно общались на съемочной площадке, пару раз не снимая грима, и, кстати, играли по сценарию, включая эту сцену эмоционального обмена в пшеничном поле. Когда Зак вышел на съемочную площадку, Ева легла на зеленый экран, а Мэтью был готов к работе. Помощник режиссера поместил маркер сцены перед объективом камеры и объявил о начале съемок. Мэтью сидел рядом с Грин, которая повернула голову, чтобы посмотреть на него, а он в ответ посмотрел на Еву, и эти двое смотрели глубоко в глаза друг другу, как будто они были настоящей парой с крепкой связью. Посмотрев всего секунду, Мэтью протянул руку и медленно провел ладонью по белоснежному лицу Евы, которая потянулась и схватила его за руку, словно не желая его отпускать. Затем на лице Мэтью появилось выражение нежелания, но это нежелание мгновенно сменилось решимостью. Находясь за режиссерским монитором, Зак мог видеть любые изменения в выражении лица Мэтью. Когда съемки фильма «300 спартанцев» подошли к последнему дню, он был абсолютно уверен, что актерские навыки Мэтью явно улучшились после нескольких фильмов по сравнению с тем, когда он снимал «Рассвет мертвецов». Хотя по сравнению с Аль Пачино или Даниэлом Дэй-Льюисом он находится на огромном расстоянии, он уже является одним из относительно хороших среди множества актеров коммерческого кино в Голливуде. По его личному мнению, стандарт актерской игры, продемонстрированный Томом Крузом в серии фильмов «Миссия невыполнима», не может быть лучше, чем у Мэтью при создании этого фильма. Первоначально, до начала съемок «300 спартанцев», Зак немного волновался, когда узнал, что Мэтью взялся за такой фильм, как «Я, легенда», который был практически шоу одного актера, потому что, в конце концов, такой фильм определенно не выдержал бы без определенного количества актерских навыков в главной роли. Но с началом съемок это беспокойство улетучилось, и пока Мэтью мог сохранять те же актерские навыки и форму, которые у него были в течение месяца или около того съемок, не должно было быть большой проблемой справиться с большинством сцен в шоу одного актера. Сам Зак прекрасно понимает, что его режиссура улучшилась по сравнению с «Рассветом мертвецов», и что актерские стандарты Мэтью также улучшаются, поскольку он участвует в большем количестве фильмов. На режиссерском мониторе сцена уже подходила к концу, когда Зак поспешно крикнул: «Стоп, конец сцены». На съемочной площадке Мэтью встал, затем протянул руку и поднял на ноги Еву, которая грациозно поправила свой костюм, демонстрировавший большую часть ее груди. «Моя сцена закончилась», — Ева шепнула Мэтью. «Кажется, что все прошло так быстро». Мэтью кивнул ей и согласился. «Время с тобой пролетело так быстро». Ева бросила на него взгляд, не зная, сколько в нем было искренности. Мэтью понизил голос. «Есть ли у тебя сегодня время, чтобы зайти ко мне и вместе насладиться ночным Лос-Анджелесом и Беверли-Хиллз?» Ева задумалась на мгновение и туманно ответила: «Когда-нибудь». После раздумья она добавила: «Тебе нужно снимать сцену, встретимся в гримерке». Затем Ева покинула съемочную площадку, прекрасно понимая, что ее сцена уже отснята и пора заканчивать эти временные отношения с Мэтью Хорнером. По сравнению с Джессикой Альбой и Скарлетт Йоханссон, его отношения с Евой были намного чище и проще. Простое физическое влечение и наслаждение. Ева действительно была яркой, но не притворялась возлюбленной, как Джессика Альба, и не использовала его для шумихи, как Скарлетт Йоханссон. В относительном смысле эта женщина проста. Съемочная группа сделала перерыв на полчаса и перешла на другой зеленый экран, на котором было установлено несколько манекенов, одетых как спартанские воины. Все они лежали лицом вниз или спиной к камере. За короткое время гример также внес соответствующие коррективы в грим Мэтью для сцены, в которой Леонид был поражен стрелой, но на теле Мэтью не было стрел, и все это было добавлено на постпродакшне. Перед началом съемок Зак пришел, чтобы напутствовать Мэтью, сказав: «Кричи о чувстве величия спартанцев». Мэтью знал, что нужно для этого последнего крика перед смертью Леонида, и подождал, пока Зак крикнет, чтобы начать, а затем сразу же встал перед камерой и зарычал, обнажив меч. «А-а, стой!» Зак вскрикнул и остановил съемки, сказав: «Мэтью, начни сначала». Мэтью снова крикнул, а Зак снова крикнул «Стоп!», повторив это 5 или 6 раз подряд и не добившись нужного Заку эффекта. Такие, казалось бы, простые сцены во многих случаях оказываются самыми сложными для съемки. Примерно после 10 дублей подряд голос Мэтью был на грани. Казалось, что из его рта выходит дым. Его кричащий голос нес в себе ощущение хрипоты. «Отлично!» Это был именно тот эффект, которого хотел добиться Зак Снайдер. Он наконец прокричал, и съемки фильма «300 спартанцев» закончились. Глава 431. Яркое солнце освещало площадь за фонтаном, когда недавно нанятый Мэтью профессиональный шофер, управляя большим черным «Мерседес Г», остановился у подножия ступеней перед домом и ждал, пока люди внутри выйдут. Прождав около 10 минут, Ева, одетая в черный женский костюм, первой вышла из дверей. Мэтью, как хозяин, вышел проводить ее, и когда он был почти перед «Мерседес Г», сделал несколько шагов ближе и открыл дверь для Евы. Ева сначала поставила свою сумочку внутрь, затем повернулась, чтобы посмотреть в сторону Мэтью. В ее черных глазах, казалось, было немного задумчивости. «Послезавтра я возвращаюсь во Францию». Ева смотрела на Мэтью. «Думаю, я буду там некоторое время, можешь позвонить мне, если приедешь во Францию». Мэтью нежно поцеловал лоб Евы. «Я обязательно свяжусь с тобой, когда поеду туда». Ева кивнула и повернулась, чтобы сесть в машину. Мэтью шагнул вперед, готовый закрыть за ней дверь, и прежде чем сделать это, добавил: «Ты всегда желанная гостья в поместье Хорнера». Ева улыбнулась. «Надеюсь, к тому времени ты все еще будешь гостеприимным хозяином». С этими словами она протянула руку, собираясь закрыть дверь машины, как вдруг Мэтью вспомнил о чем-то другом и сказал: «Не забудь прийти на благотворительный ужин, который я устраиваю 25 числа следующего месяца». Ева осторожно кивнула. «Я приду вовремя». Мэтью закрыл дверь, и большой черный «Мерседес Г» медленно стартовал, выехав с небольшой площади между фонтаном и домом, свернул на прямую дорогу прямо напротив ворот и направился к внешней стороне поместья. Стоя над маленькой площадью, Мэтью смотрел, как «Мерседес Г» уезжает все дальше и дальше, не намереваясь возвращаться в дом. Будет ли эта ночь последней ночью с Евой, даже он сам не мог быть уверен. «Мерседес Г» вскоре исчез у въезда в поместье, и Мэтью повернул, чтобы пройти по площади налево, в сады, за которыми Листер ухаживал с заботой. Двигаясь по каменной дорожке в центре садов, недавно пересаженные разноцветные цветы цвели, одинаковые по высоте, прижатые к листве, словно влюбленная пара признавалась друг другу в любви. Это не дорогой цветок, а таким людям, как Мэтью, не нужно много дорогих цветов. Райские птицы, такие как эти, повсюду в Лос-Анджелесе, и это цветок города. Через сады Мэтью поднялся по гранитным ступеням на большую террасу сбоку виллы, самую высокую точку всего поместья и самую высокую точку этого склона, переделанного из оригинальной смотровой площадки, с которой он мог смотреть вдаль и обозревать половину Лос-Анджелеса. Мэтью стоит на краю террасы, держась обеими руками за парапет, и смотрит вдаль, где слабо видны небоскребы Сенчури-Сити. Прошло более 7 лет с тех пор, как он пришел в Лос-Анджелес в начале 1999 года, и вот теперь, в 2006 году, он наконец-то поднялся с самого низа до своего нынешнего роста и смог стоять на высокой точке определенной местности и смотреть вниз на значительную территорию. Деньги. Он заработал десятки миллионов долларов. Актрисы. Он уже спал с несколькими. Какой была эта жизнь? Мэтью задал себе такой вопрос и вскоре пришел к честному ответу. Это чертовски прекрасная жизнь. Если бы он мог, он хотел бы зарабатывать больше денег и встречаться с большим количеством актрис. Ведь он не заработал столько денег, сколько Том Круз за год, а количество актрис и моделей, с которыми он проводил время, было не таким большим, сколько Леонардо Ди Каприо сменил за год. Есть пробел, вздохнул Мэтью. Огромный пробел. С деньгами, славой, статусом и властью у него, конечно, должно быть соответствующее удовольствие, иначе ради чего он так много работал все эти годы, ни в коем случае не ради художественного и нравственного достижения. Голливудским суперзвездам есть чем насладиться, например, алкоголем и наркотиками, но голова Мэтью еще ясная, эти стимулы могут дать сиюминутный кайф, но определенно разрушат будущее. Красивая, сексуальная женщина – это совсем другое. Красивая, сексуальная женщина может радовать глаз, он может думать о ней, преследовать, чтобы заполучить, и, наконец, заняться любовью, чтобы удовлетворить целый ряд удовольствий, от физического до физиологического и духовного. Особенно это касается таких бывших старлеток, как Рэйчел МакАдамс, Джессика Альба, Скарлетт Йоханссон, Ева Грин и Александра Даддария, о которых Мэтью мог думать только по сплетням новостей и сопровождающим их фотографиям. Тогда это было что-то немыслимо, но сегодня это нечто другое. При этом, сколько нормальных мужчин, когда позволяют условия, не хотят бегать за красивыми женщинами. Мэтью не может дождаться, когда все мужчины в Голливуде передохнут, чтобы он мог углубиться в философию жизни с большим количеством голливудских актрис. Разве не было бы достижением оглянуться на несколько десятилетий назад и узнать, что в прошлом он переспал со всеми самыми красивыми актрисами Голливуда в их молодости? Он даже взял на себя обязательство окончательно погасить свои зарождающиеся чувства к Шарлиз ради этого идеала. Мэтью никогда не ставил Шарлиз в один ряд с Рэйчел МакАдамс, Джессикой Альбой, Скарлетт Йоханссон, Евой и т.д. Хотя Шарлиз не совсем идеальный партнер в постели, несколько сексуально-фригидно и выглядит гораздо лучше в одежде, чем без нее, по его мнению, именно Шарлиз могла бы быть его девушкой. Что касается остальных, то даже если бы он нашел подружек, учитывая реалии Голливуда и качество самой актерской профессии, он уверен, что рано или поздно на его голове выросли бы рога. Если кто-то думает, что богатство и власть могут удержать женщин от измены, то некоторые жены королей Европы являются хорошим примером того, как мужчина, который хочет быть официально связанным с 10 или 8 любовницами одновременно, вероятно, скоро будет иметь рога. А голливудские актрисы гораздо более открыты, чем те женщины в древние времена. Нередко они меняют партнеров, как это делали он и Леонардо Ди Каприо, но иметь полиаморные отношения и чтобы другая женщина влюбилась в него искренне – несбыточная мечта. Это Голливуд, а не мормонизм. Постояв немного на террасе и понаблюдав за поднявшимся ветром, Мэтью развернулся и пошел обратно, открыв дверь в соседнюю комнату и войдя в виллу через специальный проход, вскоре оказавшись в гостиной на первом этаже. «Сэр», — сказала экономка, входя в гостиную, — «мисс Илана только что звонила на ваш мобильный телефон, я не могла вас найти и вынуждена была попросить ее перезвонить. Это было сразу после окончания рабочего дня, и звонила Илана. Должно быть, что-то важное. Когда Мэтью взял трубку, протянутую ему, экономка добавила: «А также звонил мистер Джеймс Макэвой и сказал, что приедет в гости с мистером Майклом до полудня и заглянет на обед». Мэтью кивнул. «Понятно». Он задумался на мгновение, а затем сказал: «Прикажи на кухне приготовить сытный обед». Экономка кивнула, повернулась и вышла из гостиной. Пролистав страницу, чтобы найти номер телефона Илоны, Мэтью сразу набрал его, и на звонок быстро ответили. «Привет, Мэтью». В трубке раздался голос Илоны. «У тебя сегодня выходной?» Мэтью сел перед диваном. «Нет, просто пошел прогуляться по саду». Он спросил: «Хотела меня зачем-то видеть, верно?» Илона сразу же сказала: «Помнишь худшего режиссера всех времен?» Мэтью вспомнил немецкого режиссера и присланное им приглашение. «Имеешь в виду тот боксерский матч века, на который он пригласил кинокритиков, что дали ему такой титул?» Илона на другом конце телефона сказала: «В настоящее время 4 профессиональных кинокритика откликнулись на бой, который состоится в начале июня, и Уве Болл перенес боксерский поединок из Торонто в Лос-Анджелес из-за чрезмерного внимания СМИ». Она сделала паузу и добавила: «В последнее время ты был так занят прослушиваниями для «Я», «Легенда» и съемками фильма «300 спартанцев», что, вероятно, не обращали внимания на освещение событий в развлекательных СМИ». «Много ли людей будут смотреть?» — с любопытством спросил Мэтью. «Да». Илона ускорила свою речь. «Многие голливудские звезды, журналисты из мира СМИ и профессиональные кинокритики планируют быть там, чтобы увидеть боксерский матч». Мэтью сразу же принял решение. «Тогда пойдем и посмотрим». Затем он и Илона договорились встретиться и уехать из поместья в день боксерского матча. В этом случае Мэтью пришлось отказаться от своего плана поехать в отпуск на Гавайи, дождавшись, пока Джеймс и Майкл приедут в поместье, завязал с ними разговор. Чего он никак не ожидал, так это того, что эти двое также заинтересовались боксерским матчем и захотели пойти посмотреть его. Такое событие. Джеймс сразу же сказал: «Не могу поверить, что ты не позвонил мне и Майклу заранее». Приглашение Мэтью было одним, поэтому он просто попросил Хелен связаться с Уве Боллом, и был уверен, что не составит труда достать еще 2 приглашения. Глава 432. Две машины одна за другой остановились, из первой машины поочередно вышли Мэтью и Илона, а из второй – Джеймс Макэвой и Майкл Фассбендер и, сблизившись, направились к спортзалу. Тут большая толпа. Майкл наблюдал, пока шел, несколько человек стояли в очереди у входа на стадион, чтобы попасть внутрь. Очередь, похоже, полна фанатов. Мэтью также посмотрел в сторону входа на стадион. Они шли к гостевому входу, у дверей стоял специальный сотрудник службы безопасности, и только людям с приглашениями разрешалось пройти этим путем. С другой стороны находился общий вход, где требовалось проверить билет. Именно так бой века, названный Илоной на ТМЗ «Сердитый Болл», широко освещался в СМИ до того, как профессиональная компания взяла на себя организацию боя и перенесла его из Торонто на профессиональный крытый стадион в Лос-Анджелесе, причем не только с рекламным спонсорством, но и с открытой продажей билетов. Судя только по длинным очередям у ворот, Уве Болл не только сделал себе большое имя, но и собирается заработать много денег. Они были там в качестве VIP-персон, сидели в первом ряду у входа на стадион, и, по просьбе Мэтью, все 4 сидели вместе. Пройдя на свое место, Мэтью занял крайнее левое, за ним следовали Илона, Джеймс и Майкл. После того, как Мэтью сел, он осмотрел стадион в целом. Недалеко от его стороны поля был установлен ринг со всеми удобствами вокруг ринга, который по виду ничем не отличался от официального боксерского матча. Затем он посмотрел на зрительскую трибуну, где увидел, что стадион может вместить несколько тысяч зрителей, а посещаемость составляет почти 50%. Похоже, что многие заинтересованы в этом боксерском матче. Мэтью обратился к Илоне, стоящей по правую руку от него. Илона, однако, сказала с точки зрения журналиста, специализирующегося на развлечениях: «Болл может специализироваться на плохих фильмах, но нельзя сказать, что у него нет поклонников». Она начала со смеха, когда сказала: «Конечно, есть еще больше людей, которые его ненавидят, он испортил 2 многие адаптации игр, так что, думаю, многие знают его имя и хотят прийти и посмотреть, что за персонаж этот парень на самом деле». Мэтью кивнул. «Плохая репутация, тоже репутация». «Именно». Илона согласна с Мэтью. «Самый большой страх режиссеров и актеров – это не плохая репутация, а ее отсутствие». В этот момент слева от Мэтью подошли мужчина и женщина, Мужчина был Леонардо Ди Каприо, а у женщины были длинные светлые волосы и ноги, и она была моделью, просто глядя на ее осанку. Мэтью не ожидал встретить здесь Ди Каприо и поприветствовал его. «Привет, Лео». Леонардо тоже видел Мэтью и улыбнулся в ответ. «Привет, Мэтью». Он снял бейсболку с головы, показал на ринг и сказал: «Тоже заинтересован в поединке?» Пока он говорил, Леонардо занял место слева от Мэтью. Мэтью слегка пожал плечами. «Разве тебе тоже не интересно?» Ди Каприо улыбнулся, казалось, в очень приподнятом настроении, затем слегка понизил голос и сказал: «Я был проклят критиками со времен Титаника, теперь я увижу, как ублюдки получают по лицу, так что, конечно, я не могу пропустить такое зрелище». Мэтью улыбнулся. «Понятно, у меня та же причина. В последние несколько лет он стремительно набирает славу, снимаясь во всех боевиках и, по сути, играя в этом жанре, который, как вы понимаете, будет осуждаться большинством критиков. Вы не единственные, кто не любит кинокритиков». Длинноногая светловолосая спутница Ди Каприо в этот момент посмотрела в сторону и сказала: «Том Круз тоже здесь». Мэтью посмотрел в ту сторону, куда указывала блондинка, и увидел, что Том Круз прибыл со своей невестой Кэти Холмс, хотя они расположились чуть поодаль. По-видимому, было мало звезд, которые любили кинокритиков. Круз за годы своей карьеры получил от критиков дерьма, наверное, больше, чем он сам и Леонардо Ди Каприо вместе взятые. Отведя взгляд, Мэтью снова посмотрел на Леонардо. «Лео, никаких представлений?» «Да, чуть не забыл». Леонардо представил Мэтью и блондинку. «Мэтью, это Бар Рафаэли, моя девушка». «Бар, это Мэтью Хорнер, самая горячая звезда Голливуда в настоящее время». «Ты преувеличиваешь». Мэтью пожал руку Бар, которая протянула ему свою руку, и спросил: «Могу я взять на себя смелость спросить, не модель ли вы?» Балри улыбнулась и кивнула. «Вы правы, сейчас я контрактная модель Sports Illustrated». Услышав это, Мэтью захлестнула волна эмоций, что действительно было правдой. Вкусы Ди Каприо никогда не менялись. Мэтью поприветствовал Барри из вежливости, также представил Леонардо Илоне, Джеймсу и Майклу. Леонардо посмотрел на Илону с некоторым удивлением. Он слышал это имя и знал, что это непростая женщина, просто он не ожидал, что один из руководителей ТМЗ будет выглядеть так, как будто у нее роман с Хорнером. Мгновенно он подумал о большем, услышав, как его менеджер упоминал ранее, что различные истории на ТМЗ о Мэтью Хорнере, даже если на первый взгляд они кажутся скандальными, внутренняя позиция на самом деле всегда склоняется в сторону Хорнера. Думается, именно эта женщина виновата в таком. ТМЗ в наши дни – это не просто сайт, это уже сайт сплетен один. В этот момент в зале внезапно раздались одобрительные возгласы, за которыми последовали более хаотичные и беспорядочные звуки, когда четыре кинокритика, представленные ведущим, один за другим появились в зале. Однако все имена этих кинокритиков были относительно незнакомы Мэтью, а потом сердитый Болл вышел с другой стороны. В отличие от кинокритиков, которые были одеты в защитное снаряжение, Уви Болл был одет в черный боксерский костюм, а на его голове вообще не было защитного снаряжения. Хотя немецкий режиссер выглядел немного странно, в данный момент он выглядел довольно сильным, а мышцы на его теле были явно натренированы. Эти четыре парня скоро получат по заслугам. Леонардо выглядел взволнованным. «Я слышал, что Болл занимался любительским боксом около 10 лет». Мэтью с интересом посмотрел на Уви Болла, который шел к рингу в свете прожекторов. В этот момент вмешалась Илона. «Как мне достоверно сообщили, компания, которая организует это мероприятие, сказала критикам, которые участвуют в нем, что это просто пиар-акция шоу характера и что реального боя не будет». Леонардо тут же нахмурился. «Так в чем же смысл их поединка? Он здесь, только чтобы увидеть, как критикам надерут задницы. Пока не стоит торопиться, Лео». Мэтью не думал, что все так просто. «Я общался с Уви Боллом, и как сказать, он подумал о тех комментариях, которые Болл сделал в Германии, когда попросил его сняться в Дунгионсиеге, и продолжил. Уви очень толстокожий и к тому же бесстыжий, часто использует грандиозные предлоги, чтобы обернуть свою мерзкую сторону. Не успел он это сказать, как Илона приблизилась к его уху и прошептала: «Ты уверен, что ты это не о себе?» Мэтью повернул голову, чтобы взглянуть на нее, и Илона намеренно сощурила глаза. «О», Леонардо сказал в этот момент. «Мэтью, хочешь сказать, что Болл может драться по-настоящему?» Мэтью кивнул. «Я думаю, что это очень вероятно». Он проанализировал. «Лео, когда критики набросились на тебя, ты тоже хотел ударить их», — Леонардо пренебрежительно заявил. «Очень небольшое количество критиков, взгляды и мнения, которые они высказывают, все же справедливы. Но большинство критиков разве это рецензия на фильм? Если бы убивать людей не было незаконно, они бы уже все были мертвы, причем не от моих рук. Я чувствую то же самое. За последние несколько лет, по мере роста его славы, Мэтью был обозван критиками не меньше, чем Леонардо, а критики часто любят использовать резкие слова, чтобы потроллить самых популярных звезд, что на самом деле нетрудно понять». Мэтью добавил: «Критики, при всем их сарказме и оскорблениях, никогда не говорили, что мы худшие актеры в мире, не так ли?» Леонардо кивнул. «Даже тогда мы все хотели избить их», — Мэтью продолжил. «Многие критики буквально называли Уэббла худшим режиссером за всю историю кинематографа. Разве Болл смог бы это выдержать?» Глава 433. Как начинающий профессиональный кинокритик, Клифф Тротшильд имеет довольно громкую фамилию, но, к сожалению, эта фамилия, которая, по слухам, распоряжается всем миром, не принесла ему ни богатства, ни славы, и чтобы как можно быстрее заявить о себе, он сегодня стоял на вершине ринга, готовый сразиться с ублюдком из Германии, худшим режиссером всех времен. Не паникуй, этот парень ничем не лучше тебя. В углу ринга временный тренер, нанятый профсоюзом кинокритиков, громко сказал Клиффу: «Уэббл за 40, ты моложе его на 10 лет, просто протащи его через первый раунд, и победителем будешь ты». Клифф посмотрел вверх и по диагонали на Болла, одетого в черный боксерский костюм, без защиты на голове. Клифф коротко пошевелил суставами, а его глаза сканировали все вокруг, повсюду, насколько хватало глаз, были объективы камер. Он прекрасно понимал, что теперь, когда он знаменит, он станет еще более знаменитым, если и забьет Болла, который оскорбил сообщество профессиональных критиков. Клифф уже несколько лет занимается профессией кинокритика, его основным стилем является острая критика, но, к сожалению, с расцветом интернета профессия кинокритика пришла в упадок, и за последние несколько лет он не сделал себе большого имени, а сумма денег, которую ему платят за работу в год, очень ограничена. Первоначально он думал о том, чтобы сдаться, пока не наткнулся на эту редкую возможность. Клифф слышал, как говорили, что один из 10 лучших критиков в отрасли даже публично поцеловал ослиную задницу, чтобы добиться славы. Это определенно пример и образец того, что может сделать кинокритик, чтобы стать знаменитым, и на горизонте много возможностей, если просто надуть щеки. Для Клиффа это не подвиг. Многие критики, включая его самого, пишут рецензии, даже не удосужившись посмотреть фильм, который они рецензируют. Они пишут то, что хочет пресса или клиенты, на которых они работают. «Давай, Клифф, выруби старика». В одном ряду с Мэтью и Леонардо мужчина лет 30 подбадривал кинокритика, который был одет в защитное снаряжение. Леонардо, наблюдая за происходящим, тут же крикнул в сторону кольца, которое находилось совсем рядом: «Уве, бей сильнее, нокаутируй его в первом же раунде». В зале было много людей, было шумно и хаотично, но Мэтью и Леонардо расположились во втором ряду, довольно близко к рингу, и Уэббл, казалось, услышал это и обернулся. Мэтью собрал свои руки в трубу, поднес их ко рту и крикнул: «Болл, я верю в тебя». Уэббл, очевидно, услышал Мэтью и Леонардо и улыбнулся в их сторону. Голос достиг ушей Болла, и, естественно, люди в первом ряду тоже услышали его, и несколько человек повернули головы, чтобы посмотреть туда, включая мужчину лет 30, который кричал ранее. Илана просканировала мужчин, наклонилась к уху Мэтью и прошептала: «Это все должны быть кинокритики». Мэтью кивнул: «Я вижу». 4 или 5 человек оглянулись, включая одно лицо, которое он узнал, Рекса Рида, который имел с ним дело в свое время. «Мэтью Хорнер». Рекс сразу же узнал Мэтью. «Привет, Рекс». Мэтью улыбнулся Рексу. Леонардо бросил любопытный взгляд, а Мэтью понизил голос и коротко пояснил: «Этот знаменитый кинокритик из-за меня поцеловал ослиную задницу». «Да», — осенило Леонардо. «Я видел это». Рекс посмотрел на Мэтью и спросил: «Итак, я правильно вас понял, вы поддерживаете Уэббла?» Мэтью не стал отрицать: «Естественно». 30-летний критик был возмущен: «Вы поддерживаете такого посредственного режиссера?» Слова едва успели сорваться с его губ, как Леонардо взял инициативу в свои руки. «Есть проблемы?» — в его тоне звучало презрение. «Мы все в кинобизнесе, конечно, Мы должны поддерживать своих коллег. Слова Леонардо на мгновение лишили кинокритика дара речи. Казалось, нет никакой проблемы в том, что кинокритики поддерживают кинокритиков, а актеры поддерживают режиссеров. Мэтью посмотрел на Рида и спросил, а кого вы поддерживаете? Кинокритиков? Конечно. Рекс указал на того, кто стоял напротив Бала. Клифф Ротшильд определенно победит. Клифф Ротшильд, Мэтью просто думал, что такая фамилия дико крутая и изворотливая. В свое время во многих статьях, которые он читал в интернете, фамилия Ротшильд вызывала большое уважение, говорилось, что Ротшильд это человек, стоящий за контролем над миром и так далее. Ни раньше, ни сейчас у него не было доступа к этому уровню информации, и он не знал, правда это или нет. Думается, этот Клифф Ротшильд не должен иметь ничего общего с так называемыми Ротшильдами, иначе по описаниям в тех статьях, потомки семьи Ротшильдов очень влиятельные и невидимые магнаты, как можно их опускать до такого уровня, как быть кинокритиком. Эти мысли промелькнули в голове Мэтью, напротив него несколько кинокритиков, в том числе Рекс, были скорее в одной лодке и смотрели на него и Леонардо с некоторой агрессией. Кинокритик, которому было за 30, сказал в этот момент, он снимает плохие фильмы, почему вы не позволяете другим сказать об этом? Конечно, вы можете сказать, что думаете, поскольку фильм был поставлен в кинотеатре для публичного показа, все люди, которые увидят фильм, имеют право оценить его. Мэтью, естественно, ответил, но это не включает в себя личные нападки. Рекс подхватил, наши рецензии призваны сделать отрасль более здоровой. Такой тон был некомфортным, как будто критики были хозяевами киноиндустрии, а актеры и режиссеры – просто паразиты, прикрепленные к ней. Леонардо не мог не сказать, оказывается, критики – это ключ к тому, чтобы голливудские фильмы были там, где они есть. Мэтью не утруждал себя разговорами на подобную тему. Критики, скользкие личности, некоторые могу писать рецензии, в которых они унижают режиссеров и актеров, а также их родственников, даже не используя грязных слов. Это правда, что Уве Болл не является хорошим режиссером и снял плохие фильмы, хоть это небольшое преувеличение заявить, что он является худшим режиссером в истории, но некоторые замечания критиков все же вполне справедливы. Но в эти дни, из-за этого боксерского поединка, Мэтью специально посмотрел на вражду между Баллом и критиками, и нетрудно заметить, что за исключением нескольких критиков, большинство рецензий на его фильмы представляют собой полную книгу ругательств без ненормативной лексики.